Второе. Семейные портреты. Рано овдовев после брака с девицей Лебель де Сермес, от которой у него не было детей, мой отец решил попутешествовать, и где-то в 1895 году, это было время самого великого франко-русского альянса, путь привел его в нашу милую Россию, которая тут же очаровала его. Должно быть, на всю свою жизнь он сохранил ослепление ее огромными пространствами, когда ничто не останавливает взгляда или мысли. Может быть, они напоминали ему его родную равнину, его плоский край, Фландрию. Мой отец был талантливым поэтом и умел выражать свои чувства с очень большой тонкостью. Жаль, что он опубликовал очень мало своих произведений, в частности, этих стихотворений, которые он сочинил намного позже, пересекая Сибирь с армией адмирала Колчака во время его отступления перед большевиками. Он познакомился с моей матерью, Верой Андреевной Переславльцевой, из рода князей Переславля-Залесского, в Ужебурге, одном из прибалтийских городов, куда она приехала на летний отдых, как было принято в высшем обществе Санкт-Петербурга, в сопровождении одной из сестер своего отца, Натальи Федоровны, которая потом жила вместе с ними и умерла в нашем поместье Покровское. Мой отец построил ей очень красивый мавзолей на кладбище Аксенова в Самодуровке. Семья моей матери жила в Петербурге, в особняке на Васильевском острове. В этом доме была прекрасная картинная галерея с полотнами Грёза и скульптурами Тордвальдсена, которыми любовался великий князь Константин, когда приезжал навещать моих дедушку с бабушкой. Позже они были куплены Эрмитажем, когда за легкомыслие моих дядей и за их долги пришлось расплачиваться семейным достоянием. Переяславльцевы владели еще и очень красивым поместьем Лесное, расположенным рядом с финской границей, где они проводили лето, а также золотыми и платиновыми приисками в Сибири, в Пермской и Оренбургской губерниях, а еще поместьем в Иркутской губернии, на границе с Китаем, рядом с Читой. Эти прииски остались нам от кузена Соловьева, который жил главным образом за границей и умер очень молодым от рака горла. Он был чрезвычайно богат и долго жил во Франции. В Санкт-Петербурге существовал сквер Соловьева, а моя бабушка была урожденной баронессой Соловьевой. Братья моей матери, офицеры конной гвардии, увы, не сумели сохранить это состояние, и знаменитые прииски были проданы, чтобы заплатить их долги князьям Белосельским-Белозерским. Может быть, вообще-то мои дядья и были правы, что развлекались, пока еще можно было, потому что господа советские не приминули бы все у них отнять, но все же моя мать была на них очень обижена и была какое-то время в ссоре с ними. Мой дед, князь Андрей Федорович Переяславльцев, родился в 1827 году, скончался 30 августа 1880 года. Он был тайным советником и начальником канцелярии Его Величества Александра II. Он был кавалером орденов Святого Владимира, Святой Анны и Святого Станислава, а также имел бронзовую медаль войны 1853-1856 годов с Турцией. Он был хрупкого здоровья, но охотился и умер от воспаления легких, когда моей матери не было еще 10 лет. Он похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, так же, как и моя бабушка, Елизавета Ивановна Соловьева, умершая 20 декабря 1897 года. Говорят, что советы реставрируют сейчас эти памятники для привлечения туристов. Мой дядя Теодор тоже должен лежать там, а дядя Петр похоронен в Москве на Свято-Алексеевском кладбище. Князья Переяславльцевы являются потомками Рюрика, основателя Русской империи, умершего в 879 году через святого Александра Невского, сын которого Дмитрий, был первым князем Переяславля-Залесского. Королева Франции Анна Российская принадлежала к этому роду. Мой кузен Андрей Федорович Переяславльцев, бывший офицер императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия, но ставший капитаном Красной армии, был, я думаю, последним из этого великого рода. Он умер в Москве 31 декабря 1976 года. Моя мать, Вера Андреевна, родилась в 1867 году в Санкт-Петербурге. Ее крестили 6 сентября в часовне императорского дворца, а крестным у нее, как и у ее сестры Варвары, был сам его величество император Александр II, а крестной — старшая сестра ее отца, Наталья Федоровна. По этому случаю император подарил ей золотой крестик с голубой эмалью, который она бережно хранила, но его украли в Одессе, когда восторжествовала революция. Это одна из тех семейных реликвий, о которой я больше всего сожалею, но не настолько из-за цены этой вещи, насколько из-за памяти, которую она представляла. У моих деда с бабкой Переяславльцевых было 5 детей. Оба мальчика стали офицерами конной гвардии. Старший, Теодор, прославился своей храбростью при освобождении Болгарии от турков. Он служил при Александре II, в частности, участвовал в битве на Шипке в 1877 году. Знаете ли вы, что и при коммунистическом режиме во всех церквах Болгарии молятся за Александра II? Дядя Теодор женился, я думаю, на дочери губернатора Иркутска, и у него был всего один сын, Андрей, о котором я только что упоминала. Он был довольно странный, и мы его не очень любили. Будучи молодым офицером, он, как плохо воспитанный мальчишка, забавлялся ездой верхом на спине своего денщика, которого он заставлял бегать на четвереньках, стреляя поверх его головы из револьвера. Это был наглый нахлебник, и так как он всегда был без гроша, то ни перед чем не останавливался. Дядя Петр, который принял его у себя в Москве, застал его однажды на улице продающим старьевщику старые вещи с чердака и даже свои собственные сапоги. После революции он решил служить новому режиму, но мне рассказывали, что его много беспокоили во времена Сталина. Вопреки своим взглядам, он не забывал о своем княжеском происхождении и носил на мундире крест кавалера ордена Святого Георгия, полученный на фронте в 1914 году. Может быть, именно из-за этого он не смог подняться в Красной армии выше чина капитана. Он страстно увлекался Наполеоном I и, говорят, сам воспроизвел все мундиры императорской армии. Петр, второй из моих дядьев, имел все наши предпочтения, и мы, дети, его обожали. Он был полковником конной гвардии. Расскажу очень любопытную вещь. Когда офицер конной гвардии достигал чина полковника, ему давали выбор между командованием в провинции. Николай II, который его очень любил, предлагал ему 4 или 5 губерний, или директорство, совершенно почетное и представительное, в одном из императорских театров в Петербурге или в Москве. Речь шла прежде всего о том, чтобы принимать по этикету важные персоны и, несомненно, следить за их безопасностью, потому что всегда был страх перед покушениями анархистов. Но покушения все же не случаются каждый день, но зато ни для кого не было секретом, что гвардейские офицеры питали явную склонность к красивым балеринам. Таким образом, оказалось, каким бы забавным это вам ни казалось, что все театры управлялись этими господами из конной гвардии. Мой дядя был счастлив получить большой, великий московский театр, и он нашел там свое счастье. Этот закоренелый холостяк вскоре женился в свои 40 лет на восхитительной балерине Наде Ичминовой, 20-летней очаровательной блондинке. У нее было 2 сестры, одна из них была замужем за дирижером Потаповым, генеральским сыном, а другая — за богатым промышленником Корзинкиным. В 1915 году дядя Петр получил чин генерала и военного коменданта Кремля, но внезапно заболел раком и умер в знаменитой клинике Морозова, не дожив до принятия своего поста коменданта. Его смерть была для нас тяжелой потерей. Тетя Надя, его вдова, жила еще долго после его смерти, до 1962 года. В Москве все еще живут две ее дочери, Тамара и Вера. Я храню чудесные воспоминания о тех днях, которые я провела у них, когда была еще девочкой, в прекрасной служебной квартире, которую они занимали в Большом, и окна которой выходили в сквер, знакомый всем туристам, и на улицу Петровку. У моей матери было две сестры. Одна из них, Варвара, вышла замуж за Ипполита Комарова, камергера императора, который был губернатором в Польше. Позже мы встретили его в Париже в эмиграции. Это был чудесный человек, очень хорошо образованный, но я бы сказала, что он был самовлюбленным. Я думаю, что он проводил целые часы, наводя глянец на свои усы, закрученные наподобие моржовых клыков, и репетируя позы перед зеркалом. В общем, это был придворный. Впрочем, у всех его детей крестным был великий князь Дмитрий. Его сын, мой кузен Ипполит Комаров, бывший полковник Преображенского полка, прекрасно проявил себя в войне против Германии и стал инвалидом вследствие лицевого ранения. Я настоял на том, чтобы он стал первым свидетелем на моей свадьбе в Париже в 1929 году. Потом он уехал в Нью-Йорк, где и умер в мае 1970 года. Для того, чтобы выжить там, он занимался мелкими работами по живописи и иллюстрированию вместе со своей сестрой, моей кузиной Татьяной, которая уехала к нему. Вторая из сестер моей матери, Юлия, была супругой графа Полена, который одно время был губернатором Киева. Они жили в Санкт-Петербурге, куда я ездила только один раз еще девочкой, и должна признаться, что совершенно их не помню. Мне кажется, что они были убиты большевиками в 1917 году. Могу ли я добавить, между нами, что моя мать откровенно говорила, что она была очень глупой. Она была воспитанницей знаменитого Смольного института, где учились дочери представителей высшего дворянства.